что это, бабушка?» «То моя душенька играя. А топерева сыми под пояску с рубахи. В ту пору, как поп тебя крестил и из купели вымал, он тебя и под поясочкою опоясал. Сымай ее. Клади под леву пяту». Снятая шелковая малиновая подпоясочка и положена под левую пятку. «Сыми топерева хрест и положь под правую пяту». Руки, казалось, совсем не слушались, когда пришелец расстегивал ворот рубахи и снимал с шеи крест на черном гайтане. Но вот крест положен под правую пятку. Примечание. Гайтан — шнурок. Неведомое пение продолжалось где-то, казалось, под землей. Ясно слышался и нежный голос, и даже слова знакомой песни о «Садко, богатом госте». И поехал Садко по Волхову, а со Волхова в Ильмень озеро, а со Ильменя ту в Ладожска, а со Ладожска в Неву реку, а Невою рекою синее море. Послышался плеск воды, а потом шепот старухи, как бы с кем-то разговаривавшей. «Ильмень, Ильмень, дай воды Волхову! Волхова, Волхова, дай воды Новгороду!» Старуха вышла из угла, подошла к своему гостю, держа в руках красный лоскут. «Не гляди глазами, слушай ушами и говори за мной». И старуха завязала ему красным лоскутом глаза. «Сказывай за мной, добрый молодец, слово по слову, как за попом перед причастием». И старуха начала нараспев причитать. «Стою я, добер молодец, не крестясь, умываюсь, не молясь, из ворот выхожу, на солнышко не гляжу. Иду я, добер молодец, лесами, полями, неведомыми землями, где русского духу не слыхано, где живой души не видано, где петух не поет и на сова глаз подает. Под нози Христа метаю, суда своего пытаю». Несчастный дрожал всем телом, повторяя эти страшные слова. Кудесничество и волхование в то время пользовались еще такой верою, что против них бессильны были и власть, сама веровавшая кудесникам, и церковь, допускавшая возможность езды на бесах, как на лошадях, или на ковре-самолете. Давно ли преподобный Иоанн успел слетать на бесе в Иерусалим в одну ночь? Примечание. Речь идет о событиях, описанных в житии святого Иоанна, архиепископа Новгородского, в главе о великом святителе Иоанне, архиепископе Великого Новгорода, как он за одну ночь попал из Новгорода в Иерусалимград и снова возвратился той же ночью в Великий Новгород. Послышался стон филина. «Слышишь?» «Слышу». «Топерева самая пора. Пытай судьбу, спрашивай». «Что будет с Великим Новгородом?» «Был господин Великий Новгород, и не будет его. Будет осударь...» «Какой государь?» «Православный». «Так за него стоять?» «За того, кто осударем станет». «А какой суд ждет Марфу?» «Осударев суд». «А Мария будет моя?» «Коли Новгород осударев будет, иной Марья твоя». «А люб ли я ей?» «Ожели бы не люб, не приходила бы она ко мне пытать о тебе». «Но ли она была у тебя?» У вопрошающего ноги подкашивались. Он готов был упасть и силился сорвать повязку с глаз. «Не сымай, не сымай!» — остановила его старуха. Она сняла с жерди пучок каких-то сухих трав и бросила на отлевшие в углу уголья. Угли вспыхнули зеленым пламенем, и по пещере распространился удушливый, одуряющий запах. Затем старуха прошла в какое-то темное отверстие в углу пещеры и через минуту воротилась, но уже не одна. С нею вышла молоденькая девушка и остановилась в отдалении. Кот, увидав ее, спрыгнул с жерди, на которой все время сидел. Распушив хвост, подошел к девушке и стал тереться у ее ног. «Смотри на свою суженую. Вон она!» — сказала старуха и сорвала повязку с глаз своей жертвы. Тот глянул, ахнул и как сноп повалился на землю.